Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Артем Сверкунов. Доброго здравия, Артем! Доброго здравия! Сегодня мы поговорим про новую медицину и психологию предназначения. У нас очень много людей, которые спрашивают, а вот какое у меня предназначение, а где его узнать, как понять? Ну, а поскольку у нас здесь и психология, предназначение, и новая медицина, я думаю, что тебе нужно сделать какой-то вводный доклад, а потом дальше, если какие-то будут уточнения у меня, либо у наших радиослушателей и зрителей, то эти вопросики и я, и наши слушатели и зрители тебе позадаем. Сразу хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает, и напомнить, что мы вещаем в Рутубе, в ВК, Ютубе, ну и в других тоже наших сетевых, как это называется-то, ресурсах, вот, вспомнил. Но также на сайте размещаем все необходимое. Итак, Артем, пожалуйста, начинай доклад, я внимательно буду слушать то, что ты будешь нам вещать. Алексей, чтобы понять, меня видно или нет, я потому что все еще вижу черный экран. Алексей вывел тебя в эфир, так что все нормально. Начинай. Ага, все отлично. Хорошо, я скажу коротко, потому что все, основная информация, она у нас в лекциях есть. Сегодня такой информационный блок. И начну с того, что давно смотрел твои ролики, лекции, и как-то у меня все не заходило. Потом решил, мы же сейчас с тобой протянули на полгода практически. Я так и не понял сначала, почему. А сейчас понял, что нужно было, оказывается, именно в категории слайд добавить там в теорию. И она прямо зашла очень точно. А что касаемо новой медицины, я сейчас более подробно расскажу, что это такое. Но по факту происходит следующее. То есть я не представитель какой-то там неофициальный, такого у нас нету, да, что есть вот новая медицина и есть какой-то там офис или что-то еще. Я просто обычный человек, который описывает события и некое движение в обществе. Теперь, и зашел, кстати, в группу, смотрю, Алексей, говоришь, Россию ждет серьезное потрясение, нам надо объединиться на новых укладах. Так вот, видимо, время пришло, и теория как раз-таки подъехала. Новая, с новыми укладами и с новыми пониманиями, чтобы никто не ссорился между собой и все жили по-человечески. Теперь, тут сразу какой-то момент такой интересный, что в анонсе было записано, что зачастую вот современная медицина борется со следствиями проблем, вызвавших то или иное заболевание, и чем же отличается новая медицина, или в чем ее преимущество. Тут я не могу прямо четко ответить на этот анонс, потому что не я его писал, я скажу по-своему. У нас нету никакого противоречия с кем-либо, да, то есть мы ни с кем не конфликтуем, не соперничаем, мы представляем, так скажем, некий другой, не даже не другой, а новый виток эволюционный. И сейчас вот пойдем по слайдам, я расскажу, как это происходит на сегодняшний момент, что вообще в этом ну, как процессе, какие ключевые точки. Алексей, пожалуйста, первый слайд, и я по нему пойду. Вообще, я разделил медицину на три направления, то есть это древнее, все, что было у нас всегда в истории, да, опять же, какой истории мы видим с экранов телевизора и то, что в учебниках говорят. Ну и современная медицина, она началась где-то 200 лет назад ориентировочно. Алексей, уточни еще раз, у меня также экран, зрители видят, первый слайд или нет, я просто сейчас по нему иду работать. Да, все хорошо. Отлично. Что касаемо древней медицины. Вот на славянском радио, да и много где альтернативные историки показывают про прошлые цивилизации. Истории этот момент, конечно, интересный. Можно копаться долго и закопаться еще глубже. Но нас интересуют две так называемые фигуры, которые вот в левом верхнем углу. Это сфинкс и пирамида. Пирамиды, вы знаете, они есть по всему миру, находятся, да, а сфинкс – это, там он тройной, три вида животных, да, вернее, два вида животных, хотя тут спорный момент, возможно, у них были крылья, но есть такие фигурки тетраморфа в Греции, где тело льва, хвост бычий, крылья орла и голова человеческая. Вот эти вот артефакты нас интересуют как признаки древней медицины. чем тут суть? Пирамида, ну, как вы, наверное, догадались, это социология, то есть общество выстраивается в определенную иерархическую структуру, ну, по животному типу. И управляется эта пирамида через вот эти вот состояния психологического типа строя психики. Если коротко, то лев – это инстинкты, бык – это программы, орел – это уже волевые проявления, и человек – воля плюс совесть. Кстати, я тебя, Алексей, еще хотел попросить скинуть мне ссылочку, я на твою какую-то полную лекцию по варнам. Тут это тоже пересекается, где есть ас, человек, людина, жить. Там великодушный, душевный, простодушный, милодушный. Мне нужно будет еще здесь немножко поработать в этом вопросе. Ну, доработать теорию, так скажем. Да, но вот эти состояния... Ты мне тогда напиши, да, и в личку я тебе прям пришлю, где у нас что есть. Хорошо. Эти состояния вот человеческой психики, в общем-то, видит каждый родитель. Любой ребенок вначале, он рождается, это исключительно инстинкты. Потом у него появляется программа, он становится запрограммирован в первую очередь мамой, потом семьей, обществом, ну и средой, в которой он обитает. И потом у ребенка проявляется орлиный, так называемый. То есть орел – это тоже животное, но он уже летает над этими хищниками, да, и вьючными животными, стадными животными. То есть стадный – это ребенок, это я как мама, я как папа, все побежали, я побежал, ну и так далее. Это психику видно. А орел, он уже начинает волевыми проявлениями тормозить, либо контролировать инстинкты в какой-то степени и переписывать программу. То есть, почему мама так думает, почему папа так думает, я так не хочу думать. И начинает какие-то свои условия выставлять, но исключительно для себя, волевыми проявлениями. А человек, он уже делает ориентацию не только на себя, а уже полезно это для общества или не полезно, и совесть, да, то есть это по-божески, либо не по-божески. И вот через эти три состояния и через психотипы, которые, к которым перейдем во второй части, и управляется вот эта социальная пирамида. Она была всегда в обществах и выстраивалась, ну, на автомате. Условно говоря, это все происходит как, ну, как естественным образом, давайте так скажем. И потом пошло в мире такие события, мы опять же далеко в историю не полезем, что пошел научно-технический прогресс, и те жрецы древности понимали, что управление будет неустойчивым вследствие того, что выйдет информация. Вот сегодня мы имеем интернет, это вообще, да, для них неустойчивая система. И нужно было еще больше запутать вот эти современные, вот древние представления о медицине. Но там тоже различия, мы не будем сейчас углубляться. У меня, вот, допустим, бабушка сама там травы собирала, и прабабушка тоже занималась народной медициной. Это отдельное, да, воззрение у людей. А есть прям жреческие знания, которые настроены только на социологию. И выстроить их можно вот по двум принципам, да, вот либо как орлы, либо как человеки, то есть по-человечески, либо по-животному жить. И вот эти ребята, которые сегодня владеют, допустим, корпорациями, которые владеют также, к примеру, организацией Всемирной организации здравоохранения и так далее, они эти знания знали, знают, и наши знания, в том числе, они знают и применяют на практике. Но у них как раз-таки возникла проблема, что научно-технический прогресс, там, кто у нас, Циолковский, Попов, да, изобретут радио, и информация расползется, и люди сами поймут, как им жить по-человечески. И они начали продвигать современную медицину, это вот второй блок, но это тоже разделение такое происходит на пирамидальную структуру, то есть знания там закрыты, чтобы получить медицинское образование, вы все знаете, что там 5-6 лет нужно учиться, плюс еще интернатура, и то это только по одной специальности. Если человек захочет понять вообще, как он устроен, то ему нужно там порядка 30 лет отучиться в этих институтах. Ну, это и то, я так по минимуму накинул. В реальности же, ну, простому человеку эти знания недоступны. И у него такая образовывается каша в голове, что называется. И не у него, а имеется в виду вообще у общества. И им легко управлять через знания в медицине. Ну, и также сами врачи, они не являются носителями этих знаний. То есть они такие же жертвы, как и обычный же больной человек, которого лечит медицина. И теперь, что касаемо, как появилась новая медицина и что это такое вообще. На сегодняшний день в среднем, давайте это 50 плюс, плюс-минус, несколько ученых включены которые, в общем-то, отвергнуты стали новой медициной, вернее, современной медициной и наукой, как она называется на себя, наука, мы ее наукой уже не называем, потому что в 98 году у них появился комитет о борьбе с инакомыслием, так называемый комитет по лженауке, и они отвергали вот этих ученых, которые, в общем-то, вследствие научно-технического прогресса потихоньку, спокойно поняли, как устроен человек, и, в общем-то, они мыслили этими категориями. И если мы так вот разделим эти три направления, то все, что древним, это в основном религия, религиозные представления о том, как устроен мир. Все, что в современной медицине, это в основном дарвинизм. Дарвин, эволюция и так далее. В новой медицине это же замысел. Ну, вернее, мы говорим о замысле. То есть творец, его творение и правила игры, если очень по-простому. И в 2020 году произошло серьезное такое событие, которое мало кто заметил, что религиозники, все вообще религии мира, приняли вот эту современную медицину. То есть они надели маски и сделали себе укольчики. Это говорит о том, что, в принципе, их соединили, вот эти две пирамиды. Такое незарядное событие произошло, но как-то оно не обсуждается в обществе. Мы его четко заметили и увидели. Теперь, что касаемо замысла, то мы говорим, что, давайте, если проще, вот религия и наука их разделили и сталкивали, да, сейчас их как-то объединили, но тоже они все равно до сих пор сталкиваются. Мы же говорим, что творец существует, и он же придумал эволюцию. Но только эволюция ведет не по, получается, не по Дарвину, а по Хаммеру. Доктор Хаммер, который, кстати, был представлен на Станском радио уже раньше, но я об этом еще скажу. И также еще наши ученые советские, которые разрабатывали вот эти теории, они тоже здесь присутствуют и, в общем-то, описываем, как эта эволюция происходила, эволюция души, в первую очередь, человека. Ну и по животным там тоже, в общем-то, все описано и показано. Но если еще вот так вот разделить эти три направления, то это древние травники, да, кто в основном сопровождали людей в их состояниях тяжелых физиологических. Сегодня современная медицина – это больница, то есть больница, да, та травница. И мы сегодня говорим, что мы говорим про здоровье, про причинно-следственные связи заболеваний и психологические также, ну, разделение людей, как они делятся, как они биологически правильно живут, либо не живут и поступают неправильно. Так, что еще тут интересное? Ну вот, средняя табличка, она разрисована цветами, это по фильму «Кин-дза-дза», наверняка смотрели. Цветная дифференциация штанов по животному типу, вот они так распределяли их. У нас цветная дифференциация тоже по психотипам, только по человеческим моментам. То есть как это все происходит, роли, они вот здесь на левой картинке, да, психотипы расписаны. То есть, в общем-то, человечеству эти роли всегда были известны, там, если коротко, музыкант-художник, шут, царь, купец, крестьянин, учитель и жрец. Но есть нюансы, почему они до сих пор вот так вот не стали популярны, потому что есть большое смешение. Мы об этом чуть дальше поговорим. Что касаемо дифференциации на сегодняшний, да, вот, ну, дифференциации общества на сегодняшних рельсах, по-моему, было на русском радио, на славянском радио, да, сейчас скажу про Артель, Сергей там говорил, есть у нас такое, наберите в интернете, Водянов Валерий Григорьевич, система компас, он на советских заводах рассказывал, вернее, сделал систему, как можно выстроить людей, но он пока тогда еще не знал психотипа, вот сейчас мы с ним работаем, он вроде как потихоньку вникает в тему. Возможно, еще и с учетом психотипа сделается система, и будут такие мощные, ну, так скажем, инструменты у человека, у человечества, да, чтобы выстроить правильную жизнь. И есть та же система, которой, допустим, придерживается Греф, ну, такой один из рупоров, да, тех орлов, которые выстраивают систему. Посмотрите, недавно, вот буквально месяц назад, была еще «Диалоги о будущем» передача. Он там, в общем-то, сказал, в принципе, ничего не изменится, все будет то же самое, только с искусственным интеллектом. И тут еще можно добавить, что там с ним сидел психолог, который заведует Московским институтом психоанализа, вот так он называется, который, в общем-то, систему, которую я сегодня буду рассказывать, будет ее, ну, скрывать, никому не рассказывать. Хотя я думаю, что они прекрасно о ней знают, но в институте своем они ее не изучают. Хотя эта система, в общем-то, начиналась от Фрейда, и он один из психотипов описал. Так, что еще добавлю тут? Ну, нужно добавить об ученых. По Хаммеру, ну и давайте не только по Хаммеру, у нас и представлен будет в системе Хаммер, Шичко, Геннадий Андреевич. Хаммер – это Германия, доктор Хаммер, Герт Хаммер. И Толкачев Виктор Константинович. Это психотипы, то, что мы сегодня будем разбирать. И по всем трем ученым, ну, вследствие того, что информация сейчас открыта, каждый может получить ее, запущены процессы дискредитации, то есть запускаются люди, которые дискредитируют систему, кто-то осознанно, кто-то неосознанно. И в дальнейшем, как вот вначале было объявлено, что они борются со следствиями, да, и борются они в основном не со следствиями, а в том числе и с нами. Комитет по лженауке в 23-м году по нам выпустил ролик, но он нас не громил, законы Хаммера не читал, читал вот как раз-таки этих дискредитаторов. Ну, это стандартная схема управления, если вы знаете. Запустили дискредитаторов, потом их хахаяли, полили грязью, и в обществе, кто будет вот слушать эфиры, кто знакомится с информацией, они, скорее всего, чаще всего даже тогда натыкаются именно на вот эту дискредитированную информацию, которую, в общем-то, несложно дискредитировать, если пойти другими подходами. Вот, наверное, к первому блоку закончим. Давайте какие-то уточнения и перейдем непосредственно к самим психотипам и к ролям. Я думаю, что ты очень подробно все рассказал, поэтому здесь уточнять-то нечего. Ясна схематика, ясно восхождение, ясно взаимодействие. Есть что дополнить, есть что домыслить, но суть-то вполне хорошо раскрыта. Поэтому давай дальше. Отлично. Тогда второй слайд, прошу, по психотипам, уже там роли у нас. Мне будет сложнее, да, что Славянская радио немножко картинки запретила, но ничего страшного, в конце мы их расскажем. Я сейчас коротко расскажу, я надеюсь, слайд видно, да, крупным планом сейчас это психотипы. И что интересно, вот эта модель, которая общая, да, нарисована, она, вы знакомы, скорее всего, кто слушает, ну или вообще кто в славянском движении находится, такой ученый Рыбников Юрий Степанович. В общем-то, я рисовал вот у себя здесь, у меня большой плакат. По большому счету, я вышел на его все рот, как-то сам не понимая, но нарисовалось так вот. Сначала в лекции, где будете смотреть, там немножко другая схема, но вы увидите, что я, в общем-то, ее и нарисовал. Единственное, что категория у меня была энергия вместо славь. Обобщенно давайте вот представим, как мир устроен. То есть если мы берем систему Рыбникова, либо возьмем эфир, что это ну, пустота, да, такое простое слово, скажем. И есть система вообще двоична всегда, то есть неявный мир и явный мир. И также к неявному миру относится правь. Я сейчас тут, конечно, в споры могу зайти, но я не буду заходить, я просто рассказываю, как... С моей точки зрения, это все выстроено на, ну, именно на физике, давайте так, такими словами скажем. Правь – это мир правил, по которым неявный мир превращается в явный и, соответственно, обратно. А славь – это энергия, мир информационный, вернее, уже мир, да, ну, материальный. Явь – это материя, неявный – навь – это информация. Кто будет это смотреть, там в этих категориях в основном дано. И с превращением, давайте так, в переходе из неявного мира в явный происходит всплеск энергии по определенным правилам. И также при выходе из явного мира в неявный тоже идет энергия. Ну, на примере, допустим, семечки. То есть в семечке есть информация, и при росте будет энергия роста. И из семечки, допустим, тыквы получится тыква, из яблоки – яблони. Это будет правило, по которым они будут расти. Ну и также при сжигании будет выделение энергии и уход в ноль, в пустоту. И теперь по психотипам. Здесь пока по буковкам не будем четко. Сначала пойдем по самим ролям. Вот эти роли, они были всегда видны, и, в общем-то, люди их видели. Но всегда человек задавался, да, кто я, куда мне пойти, там, учителем, рабочим или цари метить или что-то еще, да? Почему это не вышло в систему? Потому что она на самом деле сложная, как таковая на данный момент. На первом моменте, если мы берем по Толкачеву именно первичные, архаические, да, вот архетипичные роли, то это были условные вот музыкант, он хорошо слышал, охранял ночью, художник хорошо видел, охранял днем, шут он, ну, язык у него разработан, и речевая функция, он громко кричал в случае опасности, царь – это, ну, вождь, по сути, племени, который сразу брал на себя ответственность за всю стаю. В дальнейшем его военачальники – это купцы, которые добывают материю и пропитание, да, и также контролируют для стаи пропитание. И крестьяне, те, которые работают на земле, пашут, сеют, не спрашивают никого и условно говоря, не выставляют каких-то параметров, да, просто работают, потому что так надо для всех. Ну и тот, который учитель, он уже всю вот эту явную информацию, которая пришла по обществу, он ее структурирует, даже не структурирует, анализирует сначала, и потом все, что нужно, оставляет и передает следующим поколениям, а то, что не нужно, удаляет. Ну и жрец, он, в общем-то, занимался распределением ролей в стае всегда. То есть кого куда поставить, все время рядом с царем, ну и так далее. И это вот самые такие первичные, да, роли. А в дальнейшем мы имеем несколько психотипов у каждого человека. И, соответственно, у кого-то может быть даже 8, у кого-то 1-2, ну, 1-2 психотипа, и это уже совершенно разные люди. Если взять эту систему и умножить, то мы имеем вот один, допустим, царь, да, это, ну, один, да, человек, потом в смешении с другими психотипами это уже 8 разных людей, 8 разных царей, да, вот мы смотрим на царя, их 8 разных. А это прямо только в 2 психотипа. А если со всеми смешениями, то это 32. То есть 32 разных царя. И также царицы, да, мы скажем. Но тут еще такой момент важный, что не учитывается биология, а ее нужно учитывать. В биологии учитываем правша-левша и альфа-бета. То есть получил самец или самка конфликт, и, соответственно, его поведение изменилось либо не изменилось. Но это мы уже на медицине отдельно разбираем. В общей сложности, если по двоичному счету Руссо, мы получаем 256 ну, вот этих смешений всех психотипов, прибавляем правша, левша, альфа-бета, то получаем 1024 мужчины и 1024 женщины. Ну, если еще это умножить на вот это, то, что вы вначале говорили, человек, орел, бык, лев на состоянии, то, в общем-то, мы имеем в общей сложности 8192 человека разных. Даже не так. То есть мы их видим в разных состояниях постоянно. Поэтому эта система так-то вот и не вышла в четкое понимание. Хотя это дело было жрецов и учителей. Они должны были эту систему, в общем-то, выстроить. Но поскольку мы имеем сегодня животный мир, да, ну, который нам в основном орлы западные выстраивают, то мы имеем вот это непонимание в обществе, кто я, куда я, зачем там, ну и так далее, и тому подобное. И люди сами по себе на сегодняшний день, они так и происходят, что если есть возможность, конечно, опять же, да, если есть возможность, то они выходят и так или иначе выстраиваются по какому-то, ну, идут в то учреждение, да, учебное, на ту работу поступают. Некоторые много работ меняют, и в том числе там где-то в конце жизни даже понимают, что это все было не то, к примеру, либо наоборот получилось так, что приютились и выполняют свою роль и реализовывают свой творческий потенциал. Ну, это тот, у кого как повезет, что называется. Теперь еще по категориям. Так, следующий слайд, третий попрошу. Там как раз-таки у нас картинок нету. Да, мы на четвертом его сделаем. На третьем слайде, я надеюсь, вам все видно, кто у нас. Так, сейчас включу себе. Вот эти категории, они еще имеют предназначение. То есть за каждый, давайте еще раз возьмем вот этот сектор неявного мира, явного мира, мир праве и мир славы. За каждый сектор отвечает свой человек, вот прям конкретно, да, человек. И у него есть свое предназначение, он его должен выполнять по жизни. Если он его не выполняет, его система будет подталкивать в любом случае к к тому, чтобы он двигался в этом направлении. Ну и также у него, если на обычном тестировании проделать, да, по ушам, по глазам, там, по уху, носу, я сейчас расскажу, как эта система делается, то ему, в общем-то, подскажут, куда ему лучше идти. Ну теперь вот за мир Нави, явный мир, мир информации. Еще что интересно, вот эту систему сделаю, сейчас добавлю. Вот видите, горизонтальная черта посередине и стрелочки слева вверх и вниз. Вот эти психотипы, они как-то так интересно разложились. У Толкачева, который создавал эту систему на основе Фрейда, который писал только один психотип, у него через квадраты, через научные термины выходило, он выводил параметры, основываясь, на, опять же, на ученом Ганзене, но мы имеем в виду, вернее, должны учитывать то, что эта система, она, ну, строилась в Советском Союзе. Советский Союз – это атеистическое государство. И, по сути, они, им большой плюс, что они включили туда информацию. А так, вы знаете, в науке у них материя, потом энергия, пространство и время. Он на эти категории разложил, не знаю вот до конца, как это в реальности происходит. Когда же я раскладывал, да, я эту систему раскладывал со своими коллегами, ну, те, которые со мной работают, психологи. В общем, у нас получилось так, что вот эти психотипы, те, что нижние, они стали интроверты, то есть психика повернутая внутрь, и вверх – это экстраверты. То есть все четыре психотипа верхние, они направлены, психика на людей, на общение, ну и так далее, на эмпатию. У неявного мира, мира информации, в общем-то, два состояния. Это волна, ну и частица, да, по Толкачеву. Ну и, по сути, любую информацию вы можете разложить на две категории – абстрактную и конкретную. Допустим, художники, они так и делятся. Есть абстракционисты, есть те, которые конкретно и натюрморты рисуют, и что-то еще. Да, конечно, без картинок как-то мне немножко сложнее. Но сейчас давайте объясню. Два колечка внизу – генератор, да? То есть он генерирует. Вообще вся эта система идет, эволюция, через информацию, которая протекает через все вот эти вот состояния. Первый генерирует информацию, звуковик, АЗ, да, у нас абстрактный звуковик, генератор. У него символ синий цвет, во-первых, символ бесконечности. Он все время смотрит в небе, мечтает о чем-то там и вопросами задается такими, как устроен мир. И к каждому психотипу, у каждого, да, есть свое собственное мышление. Оно обусловлено именно вот этими категориями. Дальше информация переходит к преобразователю, то есть он эту абстрактную информацию должен ее как-то конкретно конкретизировать, сделать там картину, фигурку какую-то, что-то еще. И она дальше пойдет к следующему, тот, кто будет. Ну, это уже зрительник, да, образный зрительник, который глазами это все видит и рисует в основном. Потом информация переходит к, ну, от преобразователя вот этой информации к кодировщику, кодировщику матриц, потому что информацию можно закодировать словом в основном, но слово, цифра, и он неосознанно ее проговаривает. Это такие балаболы, шуты в обществе, они, ну, шутят на социальные темы, на остросоциальные темы, и тем самым информация начинает поступать в общество, ту, которую сгенерировал, в общем-то, генератор звуковой. Ну и дальше уже на материальном мире эту информацию будет проверять и притворять в жизнь уретральник, который кинетический проявитель, то есть энергия постоянная, если вы знакомы с энергией, то есть энергия, которая все время в движении, и есть потенциальная, это его противоположность, да, психотипа, которая где-то ждет и копится. И вот он будет, почему у него и такая роль, да, царя, да, он продвигает все время, расширяет территории, границы расширяет и двигает эту информацию вперед. Ну и дальше, опять же, там, в зависимости от того, по-человечески общество будет выстраиваться либо по-животному. В дальнейшем информация, да, приходит уже в явный мир. Она должна как-то сформироваться. Формировать ее будут вот такие вот военачальники, купцы. Символ у них будет крест. Это из непонятно чего. Нужно сначала сложить две палочки, потом еще накидать какой-то каркас. И, в общем-то, пошла процедура какого-то строительства. Добычи, вернее, материальных, да, каких-то ценностей и контроля за ними. Ну, а наполнять этот явный мир будут обычные крестьяне. Наполнительный символ у них кирпич, камень. И они просто трудяги, работяги. самое что ни есть, прямую свою роль. И когда вся вот эта информация через явный мир прошла в обществе, да, за дело берутся вот эти потенциальные разделители, в которых энергия копится, внутри они могут спокойно сидеть на попе ровно, что называется, и перелопачивать большие объемы информации. И их основная задача, мышление у них такое анализирующее, как разбить на части сначала, разделить. Мир они воспринимают так, хорошо, плохо. И вытаскивают ложку дегтя, да, вот из бочки меда, что им все накидали. Они такие, не, вот здесь вот это не то. Это их основная задача. И потом передать вот эти знания, накопленные последующим. Ну и дальше эти знания уже переходят к такому самому загадочному, да, психотипу жрец, который в правилах, да, он проводник переходов, то есть проводник вот этих матричных переходов. Он ощущает мир, он понимает людей, понимает, кого куда поставить, у него орган нос, мы сейчас перейдем, да, к нему. И, в общем-то, он даже больше чувствует людей. То есть он знает, кому, как, куда. И в дальнейшем он эти эгрегоры сформировал каким-то образом. Эгрегоры – это мыслеформа, если так по-научному, кто воспринимает эту информацию. Это мы возвращаемся опять к программам УБК. Они формируются за счет того, сколько людей мыслит об одном и том же. Чем больше людей, тем больше эгрегор. Ну и давайте к следующему слайду перейдем. Это к четвертому у нас уже, да? Чтобы понимать окружающих, как это происходит. Вот здесь уже расписаны и роли, и их отверстия. То есть откуда вообще взялась эта система, как ее опознали и поняли. На самом деле, если профессионалам, я надеюсь, вам четвертый слайд видно, да, тут написано уже их образный зрительник, абстрактный звуковик и так далее, и роли. Вот работают кто психологи, врачи, у них так или иначе складывается определенная мировоззренческая картина из тех клиентов, пациентов, которые к ним приходят. И у Фрейда случилась такая ситуация, что он увидел, имея анализирующий, да, вот этот анальник, АА, учитель, он увидел, что к нему приходят определенные люди с определенным складом характера, с привычками, ну и так далее. И описал это. Но он пошел не тем путем, так скажем, он пошел через отверстие и вывел это все в анальную эротику, скандальную такую статью там. И вообще, в общем-то, у меня такая мысль возникла, что не просто так Фрейда раскрутили, во-первых, его этнические принадлежности из-за, да, и вот эти люди чаще всего самые такие обидчивые, потому что если что-то про них плохо сказали, а мир они делят на двоичный, да, хорошо-плохо, и сразу же все, они обижаются. И у меня часто даже на лекциях было такое, да, типа, да как так, даже вот, ну, что такое, это неприятно, вы о чем говорите. И, возможно, поэтому Фрейда раскрутили в мире, и эта система стала недоступна. Но он написал в статье, что возможно, и по другим отверстиям в теле также присутствуют какие-то определенные характеристики человека, давайте такими простыми словами скажем. И Толкачев это увидел, он вообще за 40 лет другим занимался, был военный летчик в СССР, и увидел, ну, прочитав эту статью, понял, что, ну, надо поискать. Хотя некоторые ученики Фрейда что-то там пытались, даже у Юнга есть некие совпадения по ролям. Ну и он разработал эту систему, увидел все. По всем ученым они сейчас не живы, в 2012 году умер Толкачев, но он на тот момент не знал новой медицины, как раз таки она приехала только в 2012 году. И поэтому там, ну, некоторые отверстия неправильно сделал, и с точки медицинской точки зрения у него некоторые ошибки. Но это нормально для него, он, главное, дал базу. И теперь пройдемся еще раз вот по этой базе, как они по отверстиям. Картинок нету, я вам так скажу. Ну, хотя давайте по очереди. Вот абстрактный звуковик, это понятно, что ухо. Потом это музыкант, да, образный зрительник, это художник, это глаз. Шут – это кодирующий оральник. Это у нас рот, язык, да, рот, язык. Если в противоположность ему жрец – это нос, то есть он обонятельник, он матричный обонятельник, понимает, чует, кого куда поставить. И в явном мире там уже не по отверстиям идет, а по трубкам. То есть если мы берем царь, синтетический уретральник – это уретральная трубка, пометить территорию и передать семя информационное, в первую очередь, будущим поколениям. потом структурный сосочник, купец – это сосок, то есть это добыча материальных благ и кормление, да, то есть кормится. Я когда выводил вот этот психотип, я не сразу его понял, потому что у Толкачева это был кожник по коже. Но у него в книжке описано, что кожа и квинтэссенция – это сосок. Но взяв вот просто свой опыт и вижу, что как другие пишут, к примеру, при купце кормятся столько крестьян, да? Либо пишут они в этих самых, как они называются, резюме, да, резюме на работу. Он говорит, руководил отделом в подчинении столько-то человек, там 40-50. И вот они прям этим гордятся, что ли. Но это их основная функция. Выстроить какую-то систему, и чтобы работники у него работали. И, ну, естественно, он кормит их, они при нем кормятся. И он же их контролирует через этот фактор. Ну и дальше у пупок идет крестьянин, да, мышечный пупочник. Это пуповина, система я-мы, то есть я, мама, я и они. Все, что не они, это враги и так далее, ну, которые за забором, если так проще. Дальше переходит, ну, пупочная, да, трубка, еще раз, мы по трубкам работаем. И анализирующий анальник – это кишечная трубка, которая, в общем-то, занимается анализом пищи, поступающей в организм. Разбирает на запчасти, на микроэлементы, на витамины туда, полезные, неполезные, ну и так далее. То есть все вот так вот упирается в этот момент. Ну и мышление у него, соответственно, такое же, анализирующее. Сейчас еще по мышлению добавлю и расскажу, как еще тут работает система. Все, ну, еще раз повторю, мышление у каждого психотипа свое. И он преломляет всех через себя. То есть, если я такой, почему другие не такие? И он отделяется в некую группу, и они сами по себе потихоньку собираются, в общем-то, в них. Это также видели, допустим, психологи. Сейчас скажу, кто. Ну, Зонди, я в институте Зонди, да, имени Зонди учился. Это в лагерях Германии. Так у нас, в фашистских лагерях. В общем, там тоже сами заключенные, они как-то кооперировались, и он их увидел, что они собираются в определенной кучке, и начал их описывать. И, в общем-то, тест у него был такой же. Он просто давал фотографии, и люди к тому или иному лицу относили себя. То есть у них больше отношение было, приятие или неприятие, хотя там все неприятные лица были, и больные, и бандиты, и так далее. Так, мышление абстрактное, то есть категории непонятного, неясного, неизведанного. Их люди вообще не понимают. Допустим, вот ни один пупочник, ну, мышечный пупочник, крестьянин, он говорит, я вообще не понимаю этих эзотериков, что они там делают, что у них там, какой мир, какие там фантазии, они какие-то сумасшедшие. То есть вот эти два мира, они друг друга не понимают. Люди вроде одинаковые, да, руки, ноги, голова, а по мышлению разные абсолютно. Ну и также зрительные. Но при этом, смотрите, он самый закрытый. Абстракция. Если его никто не понимает, он сразу же закрывается, и это интроверт. Интроверт вот прям самый-самый, что ни на есть. Его очень трудно вытащить в общество. А образный зрительник, он тоже в секторе информации, но он наоборот сверхоткрытый. Это художники, актеры, актрисы. Вот они, эмоциональная эмпатия у них происходит. Они выстраивают это, такие эмоциональные связи в обществе, ну, и в группе, и так далее. И у них мышление такое же. Они все приукрасят, смотрят красиво-некрасиво. По-другому они никак не могут думать, потому что голова так работает, давайте попроще. Ну, а шуты, они сегодня есть. Это, ну, вы знаете, на политические темы очень много шутов. Они никуда не делись, их до сих пор используют жрецы в своих целях. Все как бы как по-старому, так и по-новому, только на других основах. А у них мышление даже, ну, постфактумное мы его называем. То есть сначала сказал, потом подумал. То есть, если вы все думаете, да, кто не шут, вы все думаете в голове, а потом говорите. А он сначала говорит, а потом начинает осмыслять то, что сказал. Дальше переходит информация к уритральникам, царям. У них уже мир явный, и нужно действовать. И они такие первые не лидеры, а вожаки. У них мышление постдейственное. То есть, сначала сделал, потом подумал. Сначала бьет морду, а потом разбирается, кого куда поставить. У сосочника мышление логическое, то есть ему нужно конкретный каркас сколотить, построить хижины там и так далее, распределить всех по ролям ну, не по ролям, вернее, по ты туда работаешь и так далее. Ну, у крестьянина такое монотонное, это уже мы переходим в интроверсию, то есть мышление внутрь. Эти ребята уже просто работают, надо обществу работать, мы работаем. Мышление монотонное такое, учатся в основном наглядно-действенно. Все, что предки завещали, они передают по наследству, и потихонечку так вот у них выстраивается тоже своя система крестьяне, давайте так назовем. У учителя, у анализирующего анальника, у него мышление анализирующее, понятно, да? То есть он вот архивник, все разбирает по полочкам, по архивам, все у него аккуратно, чистенько. Даже, кстати, вот я смотрел недавно на канале, по стенке полистаете, там видно, человек сидит, именно с этим психотипом разбирает историю, у него сзади все квадратно, ну, как у его фигура, книжки, диски, ровненько так все стоит. Это вот признак некий таких людей. Ну и жрец, еще раз повторю, у него мышление матричное, он практически не говорящий, потому что нужно скрыть свое присутствие в обществе, поскольку от него много зависит, он распределяет роли. И он царю посоветует этого туда, этого сюда. Почему? Потому что он знает, кого куда поставить, и если люди будут не своими ролями заняты, да, то, в общем-то, стая может развалиться. Ну, и не стая, а общество и так далее. И вот если повторить, да, к тому, что мы берем, допустим, систему кон по-человечески, да, выстраивание, почему многие общины не могут договориться, либо не выживают, как раз таки потому, что на кону, да, не было, допустим, вот этих жрецов, которые распределяют, либо не было царя, ну, либо кто-то отсутствовал. Либо второй вариант, что жрецов, к примеру, было много, а они такие, ну, мутные ребята, у них, ну, задача, опять же, вести сети, чтобы все им подчинялись. И если там больше двух жрецов, то они, как пауки в банке, могут между собой передраться, и все. До свидания, что называется. Стая тоже распадется, хотя у него выживание за счет стаи стоит. Ну и еще тут добавим, что воспитание детей, оно на сегодня тоже такое... Ну, каждый учитель вообще-то должен знать, кто занимается воспитанием детей, вот эту систему. Во-первых, он должен понимать, что дети разные, и преломлять через свою психику детей нельзя. Нужно четко понимать, кому что дать, кому можно, кому нельзя. А у нас в основном в сегодняшней, да, системе образования двух таких самых ярких, да, представителей общества, это вот царя и музыканта, часто отсекают. Ну, музыканты еще не так, но цари сразу попадают в неугоду системы, их потом в тюрьмы сразу же закрывают, потому что они нарушают правила, такие самые непослушные ребята. Но это и должно у них в психике так. А по нормальному воспитанию им нужно дать группу, дать ответственность за группу и территорию, которую они будут развивать и как-то двигать общество. Вот тогда будет это нормальное воспитание. А музыканты, они когда закрываются, их вместо того, чтобы потихоньку вытаскивать в ту же музыку, либо давать им какое-то обучение, такое, ну, не в группе, когда он не может, ну, просто слышать их, все эти шумы, ему это чуждо. Давайте ему другую среду для обучения. Его загоняют, забивают медицинскими, условно говоря. Я даже не знаю, как сказать это. Ну, я в садиках, когда бываю, в школах, и в садиках вот у них есть такие группы для коррекционных детей, так называемые. И там бассейны из таких вот пластиковых шариков, какие-то еще такая легкая музыка. Я туда заходил пару раз, и вот я сколько не смотрел, там всегда вот эти ребята. Все они звуковики. Они пытаются отстраниться от мира, и все думают, что они больны. На самом деле они уникальные дети, их нужно беречь, по большому счету. Вот это если так вот коротко, наверное, я представил систему. Сейчас еще подумаю, что добавить, и можем перейти к вопросам. Ты хочешь, чтобы я что-то поспрашивал тебе, да? Ну, наверное, да. Ну, давай. Мне, как человеку, который изучал древние наши знания, древние наши, даже слово какое-то сейчас подобрать, трудновато после вот этой схематики. В общем, наша древность. Немного непонятно, почему так названы. Навь, явь. Вот для меня это... Ну, ой, да. Правь и славь. Да. Вот, может быть, ты расшифруешь сначала, что ты подразумеваешь под словом навь, явь, правь, славь, чтобы как-то уйти от тех представлений, которые в голове большинства людей сидят. Ну да, я тут хотел проще делать. Я вообще давал всю информацию через... Вернее, всю эту информацию раньше через категории «Нафь» – это информация, не явный мир, просто информация, потому что мы ее не можем пощупать, это просто информация. А «Явь» – это материя, явный материальный мир. То есть он явный, все, вот он есть. Мы его можем, вот ручка, там все что угодно, а информация о ручке, да, то, что она синяя, пластиковая, там, с чернилами – это не явная информация. То есть она, и мы ее никак не можем ощутить, кроме как создать образы в голове. Правь, это опять же, ну, я взял просто корневые моменты, почему-то у меня так сошлось, и я ее вывел именно в это. Правь, это была мера, которую, в общем-то, жрецы те всегда скрывали, меру. Мера, ну, а правь и правила подходят под это дело, то есть мера, она распределена, допустим, вот у ученых, у них как есть пространство и время. Пространство и время – это мерные характеристики. Пространство мы можем измерить, время тоже можем измерить, в зависимости только, в каких мы будем договариваться категориях это делать. Там, в милях, километрах, неважно. И также вот эти переходы, если мы берем жреца, по правила распределения. Возьмем, сейчас я скажу, как это. Ну, когда... Допустим, судьба человека, да, то есть мне некоторые вот эти ребята, жрецы, там, даже женщины у нас есть, мы их раньше, не мы, надо по-другому сказать, ну, у нас это баба-йоги, если женщина, это баба-йоги, то есть мы берем мужскую систему, да, и женскую. Баба-яга, она чувствовала, кого куда, там, русским духом пахнет и так далее, и она чувствовала людей, чуяла, она, во-первых, вомероназальным органом, то есть это ранг, да, чувствует, кого куда. Ну и плюс по запаху, то есть больное, не больное, чем пахнет, феромоны и так далее. Феромоны хотя не пахнут. Так вот они мне говорят, что я, как, говорит, на людей смотрим, говорит, три жизни до, три жизни после. То есть они уже чувствуют вот эти матричные переходы, правь, да, мерные характеристики. Сейчас, секундочку, судьба, Алексей, человек... Алексей, верни, пожалуйста, картинку, потому что мне нужно видеть образ, а то Артем рассказывает, а картинки нет. Мне нужно видеть эту картиночку. Да. Продолжай. Угу. Ну, вот этот матричный обонятельник в праве, у него он вот эти вот переходы, он их ощущает. То есть он видит судьбу человека неосознанно. Он понимает, что где-то они пересекаются, какие-то эгрегоры семейные, там, родовые, просто его судьба. Он не понимает, как это надо делать. Но я-то понимаю с точки зрения вот этой системы, что он просто ощущает вот эти точечки переходов, где кто куда, с кем соединяется. И это тоже некие алгоритмы и правила. То есть, в общем-то, я сделал это в этой схеме. Ну и славь, это вот вышло у меня тут недавно, как раз-таки. Почему? Потому что это был сектор энергии. Он у меня в лекциях как энергия. То есть любой явный мир, он любая материя, да, превращение ее. Вот если мы по Рыбникову возьмем, то это уплотнение всерода, то есть сначала всерод, вот модель, потом у него там углерод, водород, да, по-моему, так, и все уплотнение происходит. И при изменении структуры будет выделение энергии, которое, в общем-то, он и делал, как это называется, ну, уже в генераторы и так далее. А что касаемо, почему славь, даже сейчас у нас воины кричат там «слава» все время, и это всегда некий всплеск энергии. Всегда происходит с энергией. Но я ее распределил, еще раз повторю, чтобы не было у зрителей там каких-то нареканий. Это моя... Вот так, давайте ее возьмем, индивидуальная характеристика, как я вот сравнил ее с теми категориями, в которых я делал эти понятия. Еще раз. Неявный мир – это информация. Явный мир – это материя. Правило – это мера. Славь – это энергия. Вот так. Ну вот рекомендую тебе, на самом деле, отойти от этих терминов, вот реально, потому что больше людей запутывают они, и вернуться. Вот что я здесь увидел? Я увидел здесь строение мозга, правополушарное, левополушарное, и точки внутри, ну, центры мозговой деятельности, которые есть периферийные, более широкие и узконаправленные. Ну, например, если сейчас внимательно посмотреть там, где написано «нафь», то это правополушарное, где у нас какие-то образы, какие-то звуки, и где у нас и шут, и жрец, то есть прием информации и вербальность отдачи информации. Вот, и более концентрированные. То есть, если, например, образ и звук, они расплывчатые, широко идут, ну, тут местами их можно менять вверх-вниз, это сейчас не принципиально пока, но вот можно оставить как есть, то вот уже сконцентрированные – это то, что где шут нарисовано и жрец нарисовано. А с другой стороны, мы видим левополушарных. Это те, которые управители, те, которые учат, те, которые структурируют, те, которые что-то исполняют. И вот если мы уходим от вот этого вот всего того, что здесь вот написано «нафь», «явь», «правь», «славь», то, что путает, а возвращаемся к структуре психотипов через мозговую деятельность, тогда здесь все вполне нормально. И здесь не хватает единственного, что, на мой взгляд, если вот мы возвращаемся к психотипам мозговой деятельности, если мы понимаем, что есть левосторонние, есть правосторонние, а есть те, у которых правая и левая сторона мозга, то есть два полушария, работают стабильно. Вот, то есть еще добавляется три элемента. Это левополушарные, сугубо левополушарные, правополушарные, то сугубо, и те, которые посередке находятся, которые одновременно используют и справа полушария прием информации и выдачу, и левополушарные те, которые способны воплощать. Вот тогда вообще никаких вопросов не возникает, тогда ничем тут не мудрствуем лукаво, а вот все становится по своим местам, понятно и психологу, понятно и простому человеку, понятно вот, кто смотрит на картинку и так далее. А здесь вот долго мне пришлось понимать, что же ты имеешь в виду, до тех пор, пока вот я не дождался твоего окончания, и у меня сложилось, что, по сути дела, это как раз и устройство мозга, левое, правое полушарие. Ну вот тут добавлю, мне нужно вот эту еще информацию более детально будет разобрать, я согласен с тобой. Единственное, что момент, у нас по мозгу, по левым и правым полушариям, четко по схемам, это Хаммер как открывал, почему я и говорил, да, если мы 32, 256 имеем, и правшей, левшей обязательно, и левшей, альфа и бета. Вот ты говоришь, допустим, кто-то четко левым полушарием работает, тут мне, ну, вопрос у меня сдвоение информации происходит. Почему? Потому что если мы берем альфа-самца, да, который в стае, ну, у животных, так и у человека, то он мир и по-мужски, и по-женски одновременно воспринимает. То есть у него нету конфликтов ни в правой, ни в левой доле мозга, полушария, да, их назовем, хотя это доли мозга. И если, допустим, у него случился конфликт, ну, к примеру, у самца, у мужчины, да, возьмем, он утратил территорию, то он будет бета-самцом, и у него это по медицинским показателям будет происходить. Также мы это увидим на психике, как это будет меняться. И тут, опять же, зависит, ну, то есть он левша или правша, и даже смерть будет разная у них вследствие, если эти конфликты будут разрешены более чем 9 месяцев. К примеру, правша умрет от инфаркта, а левша от легочной эмболии. Ну и у женщин там наоборот происходит. То есть, ну, это мы отдельно не будем по медицинским терминам. Я по медицинским терминам, я думаю, мы еще эфирчик сделаем, и по зависимостям я бы тоже донес информацию, как у нас в новой медицине. Ну а сегодня вот так. Ну, то, что ты сказал, это не противоречит тому, что вот я тебе рекомендовал, ни в коей мере, да, просто мы убираем непонятные абстрактные термины, которые больше даже путаницу вводят для людей, которые нашей культурой занимаются, да и вообще те, кто хотя бы слышали о русских преданиях, мифах и так далее. Вот, и возвращаем человека к очень простому пониманию. Наша задача-то не запутать человека, а наша задача, конечно, наоборот, конечно, наоборот, да, дать тебе понимание. Ну и некоторые поправочки. Опять же, если мы изменим такие вот, ну, например, слово «жрец», если, как ты сказал, это больше по концепции общественной безопасности, причем в начальной самой стадии их развития, когда они разделили, ну, что-то похожее на то, что ты сказал, там, по приоритетам, по тем, кто управляет, и у них появилось такое интересное название, как там, жрецы, но не в нашем представлении, что жизнь рекущий, который не может нести путаницу, который не может под себя кого-то подстраивать, ему не нужно кем-то руководить. Жрец все-таки это жизнь рекущий, те, которые выводят веду живую, веду сказанную, доносят информацию так, как нужно понимать человеку, не как хочется жрецу, как это нужно человеку для жизни, то есть жизнь рекущей. И тогда вот это вот кобовское представление, это не просто так я говорю, я с многими людьми из КОБ разговаривал, как, вот они такой путаницы находятся и сами себя в тупик же загоняют. Я говорю, это не жрец, это чернушник называется. Вы немножечко путаете. Нету черных жрецов, есть чернушники. Жрец, он всегда только свет несет. И вот когда мы берем вот эти вот, на мой взгляд, неверные, которые, опять же, путают представление, заменим их на что-то другое, то у нас все станет на свои места. И будет очень понятно и хорошо. И вот тогда уже на этих основах то, что, о чем ты сказал, это... То, что вот по-разному, например, там умирают, если не исполняется то, что необходимо в жизни для человека, то, значит, вот все становится на свои места. И все тогда хорошо. Потому что жрец, он не управитель. И это не серый кардинал. Это не тот, который под себя кого-то подстраивает. Жрец, он несет в этот мир то, что необходимо этому миру. Независимо, нравится это кому-то, не нравится это кому-то. А вот серый кардинал, да, чернушник, да, он под себя подстраивает, какие-то там козни творит, обманывает. И тогда он создает свою свиту, и вот тут-то возникают многие-многие проблемы. Поэтому еще раз внимательно просто по словам пройтись, по образам, потому что русский человек, это же человек, который образом... Я сейчас дополню. Угу. Алексей, смотри, тогда тут у тебя немножко недопонимание вот этого момента. Что касаемо концептуалов, там они описывали, это вот если в самом первом слайде, это лев, бык, орел, человек, они типа строй психики описывали, у них это был животное, потом зомби-биоробот, потом демон и человек. Это вот только с ними пересечение. Здесь же по концептуалам у меня с ними тоже вышла там определенная записка по ним. Рекомендую почитать, она, я, наверное, скину ссылочку. И сейчас пока я работаю только с людьми, которые... там у них сейчас разветвление произошло, которые напрямую с Зазнобиным работали, с представителем, да, и там осталась, в общем-то, небольшая группа только молодежи, а остальные все там переругались. А что касаемо твоего замечания, тут все правильно ты говоришь, но мы возвращаемся еще раз, то есть к системе 8 психотипов, 3, ну, 32 в двойном смешении, 256 в общем смешении. И на это же накладываем вот эту типы строя психики: лев, бык, орел и человек. И то, что ты говоришь, это жрец в понимании человека. Выстраивает общество правильно, грамотно, по-человечески. И сегодня, да, сегодня я просто не добавил что-то профессии, они сами туда попадают, они говорят, мы даже не знаем, я с ними общаюсь, я говорю, не знаю, как туда попало, там женщина особенно часто. Это у нас распределитель кадров и HR, ну, на сегодняшний термин. Это вот они туда попадают. А как ты говоришь, вот эти ребята, которые серые кардиналы, это да, это тот же психотип, там ну, разные смешения, но чаще всего это со структурным сосочником, да, которому важен контроль, там, регламенты, ГОСТы, правила, то есть всех устаканить в какой-то там порядок, который ему нужен, но он в состоянии орла, то есть для себя, не для общества и не по совести живет. И тогда, да, он ну, царям, даже не царям, сегодня мы не имеем царей как таковых в руководящих органах государств. Это мы как раз-таки имеем купцов, которые, ну, стремятся залезть на пирамиду. Ну, яркий пример – это Трамп. Да? У него, там, если видел, подходит перед ним какой-то президент, он просто толкает его, как, ну, как пацан просто ведет себя во дворе. И это яркий представитель, то, что это не царь. И они как раз-таки выстраивают вот эти схемы, козни там и... схему такую нечеловеческую устраивает. Это разные люди, давай так их разберем. Потому что у нас 8192 человека. Вот так. Понятно. Ну вот для того, чтобы эти 8000 и так далее человеков не затерялись, нам необходимо давать более точные характеристики, которые изначально не отпугивали бы человека, потому что люди, которые глубоко занимались подсознательной психологией, все-таки я очень глубоко это изучил, именно подсознание, и ближе к животному началу, они обращали внимание на то, что любое слово, любой термин, который не ясен, непонятен, останавливает восприятие, и начинается в голове подборка похожего чего-то. И в этот момент человек упускает все сказанное. И в зависимости от того, насколько термин более новый, тем дольше вот эта пауза длится, подборки каких-то соотношений, чего-то похожего. И вот я на своих семинарах и лекциях это часто встречаю. Даже не то, что слова я какие-то другие произношу непонятные. Нет, слова-то я произношу понятные. А сочетание слов я произношу такие, когда человеку они не свойственны. Он привык жить в лекалах. Тех лекалах, которые ему мир установил. И когда ты даешь немножечко с другой стороны, то у него происходит стопор. И потом происходит очень интересный эффект. Вот он застопорился, я уже дальше там на минуту, на две рассказываю. Он сидит, причем головой кивает, а в голове у него свое. Он крутит, ищет свою печку, ищет свой образ, который бы дал понятие, как это они выстроились, цепочки вот эти. Бумс, выстроились, и он дальше идет. А две минуты уже прошло, новые образы были даны. И вот поэтому вот этот вот эффект такой интересный возникает. Люди по три, по четыре, по пять раз слушают мои записи, аудиоэфиров, да, или видеоэфиров, либо семинаров, на которых они были, реально присутствовали. Говорит, каждый раз я слышу что-то новое, как будто бы я вообще отсутствовал. Я вот этого не понимаю, как это может быть? Я же присутствовал в зале, когда ты рассказывал. Я смотрел на доску, ты рисовал. Мне все было понятно. Смотрю в записи и отмечаю, что я вообще вот этого не видел, не понимал. Смотрю второй раз, та же самая история. Третий, только к пятому разу я подхожу более-менее к цельной картине. Вот настолько глубоко вот эти лекалы в подсознании сидят, что они мешают нам воспринимать слова, которые говорит человек, в полной мере, выстраивая полный образ. Вот почему я всегда всем рекомендую. Если вы касаетесь чего-то глубинного, а вот у тебя глубинное такое идет, то вот на случай старайтесь очень точно подбирать однозначные представления и образы для того, чтобы вообще никаких вот этих затыков не было. И тогда будет все хорошо. Иначе ты произносишь слово «жрец», один по Кобу это жрец, другой по славяно-русскости, третий там еще куда-то и так далее. А когда ты говоришь там «производственник», о, понятно, производственник. Кто тут производством занимается, кто следит за товаром, у кого своя бригада там есть, или предприятие, ну и так далее. Вот, и когда ты, опять же, раскладываешь вот эти вот не явь, нафь, правь и так далее, а раскладываешь по понятным, простым, ну, полушарие такое-то, верхнее, там, дольнее, глубинное, там, и так далее. Все здесь прям берем схематику устройства мозга и смотрим, о, вот это, вот это, вот это, вот это. Все понятно, все хорошо, погнали. И вообще вопросы не возникают. То есть я к чему это все говорю? Если более точно подобрать слова, фразы и образы, то в данном случае восприятие информации будет намного быстрее, намного качественней, и тогда не возникнут противоборствующие какие-то группировки, скажут, все, что он рассказывает, это фигня. Вот такого тогда не будет, потому что фигня появляется тогда, когда человек что-то не понимает. Это я уже заметил, да. Я еще добавлю здесь, мы... Да. Не знаю, сделаем эфир или нет, по зависимостям, по Геннадию Андреевичу Чичко, он, в общем-то, продолжатель учения Павлова в высшей дерматитисте, учился, вернее, работал с учениками Павлова, и по трезвости он там много чего сделал. Мы сейчас вот третий том печатаем, то есть две книжки сделали уже его, только 40 лет, да, вот прошло всего смерти уже, и только сейчас его труды доходят до людей. Там как раз-таки он четко описывает, как на уровне быка, да, вот то, что ты говоришь, люди программируются в такие жесткие программы, которые, ну, не выбить их из них никак. Потом они формируются в убеждения, и человек готов там на костер идти за эти убеждения, никак их не, ну, не преодолевает. И чем старше он становится, тем ему сложнее это преодолевать. То есть вот там он расписал, как человека программируют, как всегда программируют, как эти формируются все, и там это детально прям у него на примерах и на практике. Ну, это предмет отдельного разговора. Так, да, я буду рад. Что, давайте я буду рад. Вопросы. Да, я буду рад, если у нас будет такой эфир, потому что Шичко – это уникальный человек в плеяде тоже других уникумов, которые дополняли друг друга, которые вносили что-то новое. Поэтому я считаю, что по нему нужно сделать эфир. Это очень будет ценное знание для тех, кто хочет разобраться с тем, как устроен мир, как устроен человек. Ну что ж, давай, тут у нас вопросик появился. Андрей Чернов пишет. Андрей, если привести пример условной градации между правью и навью и привести пример в виде набора из 9 сит, то линейное время будет работать на верхнем 9 уровне, а ближнее к середине. Время начинает искривляться и на самом условном нижнем 1 уровне. Время теряет свою линейность и становится объемным. То есть условная единица с малой массой может проходить между явью и навью без затруднений во всех направлениях, а тяжелые, то есть большие, остаются, застревают на разных уровнях. Таким образом, легкие души или легкие души, так, наверное, легкие души, могут перемещаться вне времени и пространства. Это вопрос, да? Ну, я думаю, что это подразумевает какой-то вопрос. На самом деле это... Я, наверное, понял, да. Мысли. Угу. Я понял. И как раз вернемся тогда к научным категориям. Вообще, обратите внимание, что, Андрей, в том числе, что во всех фильмах, в основном западных, они очень много уделяют вот этому понятию пространства и время. Сквозь время и пространство, там сломали время. Много фильмов про изменение времени, то есть про перемещение, да, во времени. Этим, кстати, занимаются образные зрительники, которые нафантазируют, у них мышление такое, что из мухи слона сделать вообще легко. Хотя время, это, еще раз повторю, мерная характеристика. Ее можно измерить в зависимости сегодня, секунда, это у нас там что, атом цезия, да, взят, там, если мы берем раньше миги, сиги и так далее, это всего лишь, ну, процесс, который мы возьмем и условной линейкой можем как-то отмерить в зависимости от того, как мы договоримся. Но задача их, тех, да, вот этих, скажем, как они у нас, серых кардиналов, да, их как раз-таки задача запутать, чтобы люди не понимали, что такое... Давайте тогда пока уйдем от этих категорий «нафь, явь, правь», возьмем информация и мера. То есть, чтобы скрыть меру, вообще задача была... выставились вот эти два понятия – пространство и время. А как оно, пространство, где оно кончается, никто не скажет. И где время кончается, они тоже ничего не скажут. Более того, эти, ну, сегодняшние... мы их называем ученые, да, они запутались в этих понятиях очень сильно. Раньше у меня как-то не было доказательства, а сегодня есть. Я сошлю Андрея к передаче «Наука 2.0», посмотри, там у них так две передачи называются «Время». И как раз-таки они там сами себя же и закопали в свою же теорию, потому что не довели этот процесс, ну, до конца. Очень интересно, и у меня сейчас появились, ну, так называемые доказательства, что они, как они дурят народ, если так по-простому сказать. Вот я могу так сказать. А у нас здесь картинка всегда четкая, понятная, и я пока не вижу противоречия. Вот Алексей сейчас добавил немного, но я еще возьму его на лекции, мы дополним, я думаю, эту систему, но у нас всегда конкретненько. А вот, допустим, у Эйнштейна, там Эйнштейн, это как у него, как же они делают-то? Ну, у него все относительно. То есть это относительно этого, то есть некая такая запутанная система. Они, в общем-то, делают свое дело, они занимаются. Вот у меня такой будет ответ на этот вопрос. Ну что же, я считаю, что наш эфир дал почву для мозгов, чтобы для мысли, чтобы мысли взросли в мозгах. Мозги покипели, пошуршали, подвигались. То есть твои мысли, я думаю, засели мозги. Вопросов больше пока я не вижу. Это означает, что тема либо слишком заумная, и не все способны воспринимать, либо, наоборот, очень хорошо все расставлено, и теперь надо подумать. И, естественно, я цепляюсь за твои слова, что если у тебя есть желание донести какие-то новые раскрытия или открытия по другим направлениям, я буду рад тебя услышать и увидеть в эфире. Ну что ж, я предлагаю завершить нашу встречу. И в заключение, как всегда, тебе, как говорящему, предлагаю сказать тем, кто тебя слушает, что-то доброе, вечное, хорошее. О добром, вечном, хорошем. Ну, возвращаемся к началу нашего эфира. Серьезные потрясения – это не значит, что что-то плохо. Это иногда, наоборот, очень хорошо. Поскольку мы жили много в иллюзиях, нужно возвращаться в наш мир, что называется. И когда вот эти вот, ну, так скажем, новые времена наступают, нужны новые взгляды людей. Если мы в старом закопались, то мы можем долго спорить и не применять на практике, и не выстраивать человеческое общество. Будем ругаться, мириться, потом опять ругаться. Кому это нужно, думайте сами. Нам же нужна спокойная человеческая жизнь без каких-либо серьезных потрясений. Вот на этом я закончу. Благодарю тебя за очень интересный разговор, который, еще раз говорю, наверное, заставляет помыслить, взять, может быть, из памяти какие-то примеры более знакомые, положить на эту схему, которая была представлена, и, исходя из того, что ты дал, исходя из того, что у человека есть в голове, вот более точно все уложить по своим местам. Мне да, же остается... У нас есть лекции, да, Алексей, и пусть посмотрят более полно, если хотят раскрыть эту картину, потому что я сегодня так по верхам. Хорошо. Боюсь предположить, что же будет в этой лекции, если по верхам у людей уже мозги кипели. Ну ладно, хорошо. Итак, я благодарю очередной раз всех, кто принимает участие в поддержке Народного славянского радио. Вы нас можете смотреть на разных наших ресурсах в Рутубе, в ВК, в Ютубе, Одноклассниках, Фейсбук, кажется, сейчас уже не поддерживаем, но вот все вот эти вот там Дзены и так далее, и в том числе и Телеграмы, и Ватсапы, это все у нас существует. Вся информация дается на сайте Народного славянского радио slavradio.org, slavradio.org. Там вот есть прямо наверху все ссылочки на наши ресурсы. Ну, поскольку мы открытая народная площадка, то в этом случае народ нас и поддерживает для того, чтобы мы приглашали разных людей, которые говорят, высказывают свою точку зрения по культуре, истории, наследию, по каким-то своим открытиям. И не надо нас ассоциировать то с Белоусовым, то с кем-то еще. И вот Белоусов там сказал плохое слово, мы теперь проклинаем вас, ваше радио, там, гады. Вот кто-то сказал хорошее слово, мы теперь радуемся. Нет, это люди, которые приходят делиться с вами. А мы всего лишь навсего площадка. Площадка для того, чтобы вы могли слушать этих людей и делать правильные выводы. И вот сегодня у нас как раз 29 апреля 2025 года, во вторник, про новую медицину, про психологию и предназначение рассказывал Артем Владимирович Сверкунов и помогал ему раскрыть тему молча Алексей Орлов. За пультом находился Алексей Щербаков, а в чате Светлана Большакова наблюдала за порядком и за теми вопросами, которые появлялись. На сими с вами прощаюсь. Желаю всем мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Всего доброго. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.